Время. Эдварду просто нужно время. Может, он грустит, потому что семья разъезжается. Но ведь Элли с Джаспером скоро вернутся. И Эмми с Розали тоже. Если нужно, близко не подойду к белому дому у реки. Ноги моей там не будет. Это совсем не важно. С Элис мы будем в школе видеться. Она ведь вернется в школу, верно? Да и к нам домой постоянно заходит. Она же не разобьет сердце Чарли, неожиданно перестав навещать. По Карлайлу тоже скучать не придется. В операционную я попадаю с завидной регулярностью. Если разобраться, вчера вечером ничего страшного не произошло. Все в полном порядке. Подумаешь, упала. Со мной такое происходит сплошь и рядом. Пустяк по сравнению с тем, что случилось весной. Джеймс тогда высосал все силы. Я чуть не умерла от кровопотери. И все-таки бесконечные недели в больнице Эдвард переносил куда лучше, чем нынешнюю ситуацию. Может, потому что на этот раз пришлось бороться не с врагом, а со сводным братом? А что, если мы уедем? Тогда его семья не будет распадаться. Как представила нашу совместную жизнь, на душе тотчас полегчало. Продержаться бы до конца учебного года. Тогда и Чарли помешать не сможет. Поступим вместе в колледж. Или притворимся, как сделали Эммит и Розали. Эдвард подождет. Что для бессмертного год? Это и для меня недолго. Почти спокойная, я заглушила двигатель и выбралась из пикапа. Майк Ньютон приехал сегодня первым и, увидев меня, помахал рукой. Взяв форменный жилет, я рассеянно кивнула. Перед глазами до сих пор мелькали соблазнительные картинки жизни с Эдвардом в разных экзотических местах. «Как день рождения?» — прервал сладкие грезы Майк. «Ну...» — протянула я. «Хорошо, что все позади». Ньютон посмотрел на меня, как на ненормальную. Смена тянулась скучно и медленно. Страшно хотелось увидеть Эдварда. Боже, только бы он справился с тем, что его терзает. «Все в порядке, все в полном порядке», словно мантру повторяла про себя я. «Все наладится». Вечером, свернув к дому Чарли, я увидела серебристый Вольво. Волны облегчения накрылись головой, даже неловко стало. «Папа! Эдвард!» — закричала я, открывая входную дверь. Из гостиной доносились характерные звуки спортивного канала. «Мы здесь!» — отозвался Чарли. Повесив плащ, я поспешила на голос. Эдвард в кресле, отец на диване, глаза обоих прикованы к телевизору. Для Чарли вполне обычно, а вот для Каллина... «Привет!» — неуверенно проговорила я. «Привет, Белла!» Даже не взглянув на меня, отозвался папа. «Мы только что перекусили холодной пиццей, по-моему, еще осталось». «Угу». Я остановилась у двери. Наконец Эдвард обернулся. На губах вежливая улыбка. «Сейчас приду», — пообещал он и снова приклеился к телевизору. Не зная, на что решиться, я прождала целую минуту. Меня не замечали. Что-то подозрительно похожее на панику стальным обручем сжало грудь. Ладно, пойду на кухню. Пицца меня не интересовала. Устроившись на любимом стуле, я подтянула колени к груди. Случилось нечто ужасное. Я чувствую это. Из гостиной доносился шум трибун и добродушное подшучивание комментаторам. Нужно успокоиться и взять себя в руки. Какая самая страшная из всех бед? Содрогаясь, думала я. Нет, вопрос неправильный. У меня от страха сбилось дыхание. Какая самая страшная из всех бед, что я смогу пережить? Эта версия тоже не нравилась, хотя некоторые варианты ответов я уже обдумала. Разрыв с Каллинами. Элис, конечно, в этом участвовать не станет, но, не встречаясь с Джаспером, я и ее буду видеть реже. Ладно, это точно смогу пережить. Отъезд. Вдруг Эдвард не захочет дожидаться окончания учебного года и уезжать придется сейчас. Передо мной на столе подарки Чарли и Рене.